Номер оказался маленький и тесный, да еще заставлен громоздкой старомодной мебелью. Но Мэгги он показался раем, и она без сил опустилась на край двуспальной кровати. «Ложись, полежи немного до ужина, лапочка, а я пойду погляжу, где что». И Люк неторопливо вышел, бодрый, свеженький, с виду совсем такой, как был в утро их свадьбы. То была суббота, а вот уже четверг на исходе. 5 дней они просидели в битком набитых поездах, в духоте, в табачном дыму и копоти. Кровать все еще мерно покачивалась, Влад перестук у колес. Но Мэгги с благодарностью уткнулась лицом в подушку и спала, спала. Кто-то снял с нее туфли, чулки и укрыл простыней. Мэгги зашевелилась, открыла глаза и осмотрелась. На подоконнике, поставив на него одну ногу, колено торчком, сидел Люк и курил. Заслышал ее, повернул голову и улыбнулся. «Ай да новобрачная! Я жду не дождусь медового месяца, а моя женушка дрыхнет без малого 2 дня кряду. Добудиться не мог, даже малость испугался. Спасибо, хозяин в баре сказал. Мол, с женщинами это бывает, от тряски в поезде да от влажности. Сказал, просто надо тебе отоспаться. Ну, как ты сейчас?» Мэгги села, потянулась негибким сосна телом, зевнула. «Мне гораздо лучше, спасибо. Ты, конечно, прав, Люк. Я молодая и крепкая, но все-таки я женщина. Не всякая пытка мне по силам, как тебе». Он подошел, сел на край кровати, очень мило, покаянно погладил ее по руке. «Виноват, Мэгин, право слово, виноват. Я как-то не подумал, что ты женщина. Не привык, понимаешь, что у меня есть жена. Есть хочешь, моя хорошая? Умираю с голоду. Ты подумай, ведь я почти целую неделю ничего не ела. Тогда искупайся, надень чистое платье и пойдем поглядим на Данглоу, ладно?» Люк повел Мэгги в китайское кафе по соседству с гостиницей, и она впервые в жизни отведала восточной кухни. Она зверски проголодалась, и ей что угодно пришлось бы по вкусу, но это и впрямь была пища богов. И не все ли равно, из чего приготовлено? Пускай хоть из крысиных хвостов, акульих плавников и куриных кишок, как поговаривали в Джилленбоуне, где в единственном кафе хозяева греки только и подавали бифштексы с жареной картошкой. Люк прихватил из гостиницы в бумажном пакете 2 бутылки пива и заставил Мэгги, хоть она и не любила пиво, выпить полный стакан. «Ты пока с водой поосторожнее», — посоветовал он, «а от пива так бегать не станешь». Потом взял ее под руку и повел показывать Данглоу. Да с такой гордостью, словно он хозяин всему городу. Так ведь он, Люк, в Квинсленде родился. И Данглоу — замечательное место. Ни с виду, ни по духу ничего похожего на западные города. Он, пожалуй, не больше Джилли, но не тянется без конца и без толку единственной главной улицей, а выстроен ровными, аккуратными кварталами. И все дома и магазины выкрашены не в буро-коричневый цвет, а в белый. Окна забраны деревянными жалюзи, прорези в них вертикальные, наверное, чтоб лучше проветривалось. И всюду, где можно, дома обходятся без крыш, к примеру, кинотеатр. Есть экран, стены с такими вот окнами, есть ряды складных парусиновых стульев, точно на палубе корабля, а крыши вовсе нет. И вплотную к городу подступают самые настоящие джунгли. Везде вьются лианы и разные ползучие растения, взбираются по телеграфным столбам, по стенам и крышам. Деревья растут, где им вздумается, даже посреди мостовой. И есть дома, построенные вокруг дерева. Или, может быть, дерево выросло внутри дома и пробило крышу. Не поймешь, что появилось прежде — дерево или человеческое жилье. Главное, всюду буйно, неудержимо разрастается зелень. Кокосовые пальмы много выше и стройней драхетских призрачных эвкалиптов. Их широкие листья колышутся в густой, головокружительной синеве неба. Куда ни глянь, все ослепительно яркое, разноцветное. Ничего похожего на привычные глазу Мэгги желтовато-серые дали. И все деревья в цвету. На одних цветы лиловые, на других белые, оранжевые, алые, розовые, голубые. На улицах много китайцев и китаянок в черных шелковых штанах, белых носках и крохотных черных с белым башмачках. В белых рубахах со стоячим воротом по спине спадает длинная коса. Мужчины и женщины одеты одинаково, и сами одинаковые. Мэгги не всегда могла отличить, кто кто. И, похоже, чуть не вся здешняя торговля в руках у китайцев. На вывеске универсального магазина, большого с богатыми витринами, в Джилли ничего подобного не видывали, выведено китайское имя — А. Вонг. Все дома на высоких столбах, как жилище старшего овчара в Драхеде. Это нужно, чтобы было больше воздуха, пояснил Люк, и чтобы не подточили термиты. Они за один год могут свалить новый дом. Каждый столб поверху обведен листом жести с краями, загнутыми к низу. Туловище термитов не сгибается посередине, и они не могут переползти жестяную преграду и добраться до деревянных полов и стен. Конечно, они грызут столбы, но источенный столб заменяют новым. Это куда проще и дешевле, чем строить новый дом. Почти все сады у домов мало отличаются от джунглей. Те же пальмы да бамбук. Видно, хозяева отчаялись обуздать эту буйную зелень. Здешние жители и жительницы возмутили Мэгги своим видом. Собираясь поужинать и погулять с Люком, она оделась, как полагается. Туфли на высоких каблуках, шелковые чулки, атласная комбинация, свободное шелковое платье с поясом и рукавами до локтей и, конечно, соломенная шляпа с большими полями и, конечно, перчатки. И подумать только, ей же пришлось чувствовать себя неловко. На нее так пялили глаза, будто это она одета неприлично. А мужчины тут разгуливают босиком, с голыми ногами, многие с голой грудью, в одних только мутно-зеленого цвета штанах до колен. Те немногие, что не вовсе разодеты до пояса, носят не рубашки, а спортивные безрукавки. Женщины и того хуже. Некоторые в коротких и узких хлопчатобумажных платьишках, причем снизу явно больше ничего не надето, без чулок, в расшлепанных сандалиях. А большинство просто в коротеньких штанишках, босиком, и грудь едва прикрыта неприлично короткой кофточкой-безрукавкой. Тут ведь не пляж. Данглоу — самый настоящий город. И однако белые коренные жители бесстыдно разгуливают чуть ли не нагишом. Китайцы одеты гораздо приличнее. И повсюду велосипеды. Сотни велосипедов. Автомобилей почти не видно. И ни одной лошади. Да, совсем-совсем не похоже на Джилли. И жара. Жара! Какая жара! На одном доме висел уличный градусник. И Мэгги глазам не поверила. Только 90. В Джилли, кажется, и при 115 прохладнее. А тут на силу идешь. Воздух плотный. Пробиваешься сквозь него, словно сквозь размякшее, исходящее паром масло, и вдыхаешь, словно не воздух, а воду. Не прошли и мили, как Мэгги не выдержала. — Люк, я не могу. — Пожалуйста, вернемся. Задыхаясь, еле выговорила она. — Как хочешь. — Влажно. Ты не привыкла. Тут влажность почти всегда 90%, а то и больше, что зимой, что летом. А температура почти всегда ровная. 85-95. Круглый год примерно одно и то же. Только летом муссоны обычно догоняют влажность до 100, будь она неладна. Тут дожди летом, не зимой. Круглый год. Все время дуют муссоны. А не муссона, так просто ветер с юго-востока. И дождя они наносят прорву. В Данглоу за год выпадает от 100 до 300 дюймов. На 300 дюймов дождя в год. Злосчастная Джиллинболнская округа не нарадуется, если получит царский подарок — 15 дюймов. А тут за 2000 миль от Джилли выпадает дождей до 300 дюймов. «Но хоть ночи здесь прохладнее?» — спросила Мэгги уже у дверей гостиницы. Ей вспомнили жаркие ночи в Джилли. Насколько же они легче этой парилки? «Ну, не очень, но ты привыкнешь». Люк отворил дверь их номера и посторонился, пропуская Мэгги. «Я спущусь в бар, выпью еще пиво. Через полчаса вернусь, тебе времени хватит». Мэгги вскинула на него испуганные глаза. «Хорошо, Люк».